Много на нашей земле разных чудес. И высокие горы, и глубокие реки, и ледяные моря, и жаркие пустыни. Но, пожалуй, самое большое чудо — это лес. Зайдешь в прохладную зеленую чащу, и сколько же всего увидишь и услышишь. Листья зашелестели, птицы поют, кто-то в траве шуршит. Сколько же в лесу всяких тайн! У каждой птицы или зверя своя повадка. И у больших, и у маленьких. Здравствуй, белка! С весной тебя поздравляю! Спасибо, Клёст! Спасибо, птичка! Белка, ты что, покрасилась? Шерстка у тебя разноцветная! А я ведь два раза в год линяю. Весной меняю свой серый зимний наряд на рыжий летний, а осенью наоборот. Да-да, увидите меня через недельку-другую, я вся рыжая буду. Прыг! Перелетела белка по воздуху на соседнее дерево, быстро ухватилась за ветку, пробежала до ствола и взвелась на самую верхушку. Села и смотрит по сторонам. На кончиках ушей у белки длинные кисточки. Пушистый хвост за спиной красиво выгнут. Когда она перепрыгивает с дерева на дерево или соскакивает на землю, хвост служит ей рулем и парашютом. Увидела белка еловую шишку и запрыгала к ней. Схватила ее лапками и уселась вышелушивать из шишки семечки. Ты взгляни, синица, как ловко она это делает! А Лёва, дорого на нее смотреть! Держит белка шишку, вертит ее лапками, пока не найдет под чешуйкой семечко, вытаскивает его острыми зубами, очищает и съедает вкусное маслянистое ядрышко. Вдруг белка уронила шишку, настороженно сжалась, став еще меньше, и замерла. Ой! Что случилось? Как ты испугалась? Тише, тише! Над лесом пролетает ястреб. На этот раз зоркие глаза хищной птицы не заметили белку. Но белка на всякий случай нырнула в свое дупло. Никак не мог понять, кто же здесь живет. Оказывается, это твой дом. Да, спасибо дятлу. Он мне свое дупло оставил. Я только сегодня в него вселилась. В порядок навести еще не успела. А если бы не он, пришлось бы строить гнездо самой. Видал, видал. Умело вы строите свои домики, похожие на шары. Мастера вы хорошие. И как это у вас, белок, так ловко все получается. А вот как... Сначала я сплетаю из толстых веток и прутьев основание гнезда. Затем делаю стены, а сверху крышу. Дома у меня всегда тепло и чисто. Внутри выстилаю свое жилище мхом, лишайником, сухими травинками, листьями и шерстью. В моем гнезде обычно один или два входа, которые в сильные морозы я затыкаю мягким лишайником. А называется мой круглый домик Гайно. Прошло время, и в дупле у нашей знакомой появились бельчата. Можно посмотреть на твоих малышей? Ой, пока они у меня еще голенькие, слепые и беспомощные. А вот прилетайте через месяц, тогда и увидите моих бельчат. И белка принялась ухаживать за малышами. Она кормила их молоком, согревала, а когда уходила из гнезда, заботливо укрывала мягкой подстилкой. В теплую погоду белка стала выносить своих малышей на землю погреться. Вынесет одного, за другим возвращается, а сама внимательно-внимательно следит за всеми. И то ведь бывает, что именно в это время ребята иногда встречают на земле маленького бельчонка, считают, что он потерялся, и забирают его к себе домой. Вот ведь горе-то и для мамы белки, и для малыша. Но вот бельчата подросли. Все им хочется узнать, получше рассмотреть. Далеко никуда не ходите. Я только вниз спущусь. Я хочу познакомиться вон с тем ушастым и мигом поднимусь обратно. Ну-ка. А, так это заяц в гости к нам пожаловал. Значит, того зверька зовут Заяц? Да. А он не дерется? Нет, зайка нас не обижает. Бельчонок спустился вниз. Немного пробежал по земле, подцокал и поднялся обратно вверх по дереву. А мама, покормив малышей и оставив их в гнезде, отправилась добывать для семьи еду. Белки очень хорошие хозяйки. Летом они всегда делают запасы на зиму. Зверьки питаются орехами, желудями, ягодами и грибами. Любят цветочные почки. Ловят жуков, бабочек. Белки прячут орехи в лесной подстилке, а грибы закладывают за отставшую кору деревьев или укрепляют их на развилке ветвей. А вдруг в лесу родится мало шишек и орехов? Что же тогда делать станете? Ну, если будет голодно, мы соберемся в большую стаю и перекочуем в другое место. Ну, это же очень опасно. Ой, опасно, но голод-то страшнее. Через деревни мы перебегаем по крышам домов и по заборам. Можем переплывать реки, и даже овраги нам нипочем. Бежим до тех пор, пока не доберемся до леса, где много шишек, грибов и ягод. Там и устраиваем себе жилище и выводим детенышей. Вот ведь какой славный и удивительный зверек белка. Быстрая и ловкая, заботливая мама и хорошая хозяйка.